Глава первая. Камилла. Огромный перстень с великолепным, чистейшей воды изумрудом сверкал на пальце юной особы, которая царственным жестом руки остановила кучера своей кареты. Впрочем, это даже трудно было назвать каретой, скорее это был кожаный экипаж, кое-как отделанный деревом, покрытым позолотой. Кучер потянул поводья на себя, и две серых в яблоках лошади остановились. Следом за каретой на дороге застыли и четверо громадных деревянных повозки, обтянутых сверху грубым толстым сукном. Повеление Камилы Бургундской было законом для всех, кто ехал в этом обозе. Именно она была хозяйкой всего того богатства, которое было свалено в громадные сундуки и свертки. Обоз ехал из бургундского города Дижона через Санс, Париж и дальше на север, в графство Валуа. Камила Бургундская была дочерью герцогини Жанны Французской и герцога достопочтенного Эда IV Бургундского. Мать Камилы, Жанна Французская, была старшей дочерью короля Филиппа V и Жанны Бургундской, бывшей графини Пуатье. Мать Камилы скончалась 2 года назад, в 1347 году от Рождества Христова. Отец был еще жив, но в последнее время он тяжело болел, и врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Эд IV Бургундский был человеком с тяжелым характером, но очень любил свою единственную дочь. Впрочем, Камилу любили все, и покойная мать, и бабушка. Правда, любовь королевы Франции распространялась на Камилу всего несколько дней. Жанна умерла в конце января 1330 года, а Камила родилась сразу же после Нового года. Малютка была так прелестна, что бабушка, умирая, оставила ей и только ей в качестве завещания свой королевский перстень. Это было настоящее произведение ювелирного искусства. Его привезли в подарок королю рыцари, возвратившиеся из крестового похода. Было это во времена Филиппа II, почти 200 лет назад. Кольцо было захвачено ими в Акре, которое смертоносцы взяли штурмом. Ценность его была настолько очевидна, что никто из рыцарей не осмелился взять его себе. Посовещавшись, воины решили, что такой перстень достойно носить только королева Франции. В изумруде, обработанном по арабскому способу, казалось, сверкали тысячелетия. Камня такой красоты и чистоты в Европе прежде не видели. И вот теперь этот знак принадлежности к высшим мира сего и князьям светским красовался на пальце этой хрупкой и миниатюрной девушки с лицом ангела и пронзительно голубыми глазами, один раз увидев которое, можно было без ошибки сказать, что принадлежат они настоящему бесенку в юбке. Отправляя Камилу из Дижона, ее отец, Эд IV Бургундский, сказал: «Тебе уже исполнилось 19 лет, 2 из которых ты провела в монастыре. Да, жаль нашу матушку. Дочь моя, у меня есть для тебя сюрприз». С этими словами герцог Бургундский, который лежал в постели, в просторной зале своего наследного замка, закряхтев, сунул руку под подушку и достал оттуда небольшой золотой медальон. «Вот, взгляни», — сказал он. Камила, которая несколько дней назад вернулась из монастыря и сейчас стояла, смиренно опустив голову, с удивлением посмотрела на отца. «Что это?» «Взгляни, взгляни», — сказал он слабым голосом, — «открой этот медальон». Она протянула руку, взяла небольшую золотую безделушку на тонкой цепочке венецианского плетения и нерешительно поднесла к лицу. «Не бойся», — улыбнулся отец, — «открой медальон». Камила повертела его в руках и, наконец, осмелилась открыть. Тонкой кисточкой на эмалиевой поверхности внутри медальона был нарисован портрет юноши с вьющимися темными волосами и густыми черными бровями. Живописец, который нарисовал портрет, умудрился даже на такой маленькой площади передать упрямое выражение лица, о чем свидетельствовали поджатая нижняя губа и несколько складок вокруг рта. И в то время какую-то далекую от юношеской мудрость в глазах. Очевидно, что этот молодой человек уже многое повидал, несмотря на свой возраст. «Кто это?» — спросила Камила. Отец заметил блеснувшие в ее глазах искорки и улыбнулся. «Что, нравится?» Девушка капризно тупнула ногой. «Папа!» Герцог умиротворяюще поднял руку. «Ну, хорошо, хорошо. Не буду. Но прежде ты все-таки скажи, он нравится тебе?» Камила еще раз внимательно посмотрела на портрет и, сделав безразличное лицо, ответила. «Ну, не знаю. Наверное, очень упрямый. Он кто, француз?» «Нет», — ответил отец, — «он итальянец. Его зовут Стефано Висконти. Он сын герцога Миланского, мессира Матео Висконти. Этот молодой человек из очень богатой семьи. Мало того, он приемный сын короля Кастильского». Камила мотнула головой. «Как это?» «Его отец, мессир Висконти, пишет мне, что Стефано с детских лет проявлял большие склонности к наукам. Король Кастильский Педро и герцогство Миланское связаны друг с другом родственными узами. А в Толедо, как тебе, наверное, известно, один из лучших университетов Европы. Мессир Матео Висконти послал сына учиться в Толедо, а король Кастильский сделал его приемным сыном». Камила посмотрела на отца. «Уж не хочешь ли ты выдать меня за него замуж?» Герцог развел руками. «А почему бы и нет?» Увидев недовольно скривившееся лицо дочери, герцог торопливо произнес. «Я знаю, что ты хочешь сказать, Камила. Тебе наверняка хотелось бы стать такой, как твоя бабушка, которая родилась графиней Пуатье, а стала королевой Франции. Но это было давно. Не забывай о том, что твои тетки, Маргарита и Изабелла, вышли замуж за графа Фландрского и дофина Вьенского. Не забывая о том, что сын Филиппа VI, нашего короля, уже женат на дочери короля Богемии. Четверо его сыновей еще слишком малы, чтобы думать о браке. Мне нужно думать о будущем герцогства. К тому же, миланская правящая династия Висконти очень богата. Я не могу сказать, чтобы герцогство Бургундское было одним из последних в Европе. Однако миланцы близки с венецианцами и генуэзцами, а это означает, что мы в своем герцогстве не будем знать финансовых проблем, если ты выйдешь за Стефано Висконти. Сейчас, когда идет война, деньги решают все. К тому же Стефано красив, умен и молод. Я надеюсь, что вы будете счастливы друг с другом». Камила долго молчала. «Ты вызвал меня к себе, чтобы рассказать именно об этом?» — наконец спросила она. «Да, твое монастырское заточение закончено. Полагаю, что тебя не научили там ничему дурному». Камила молча кивнула. «Отец, мне нужно подумать. Я не могу сразу решиться на такой шаг». Герцог сочувственно посмотрел на дочь. «Боюсь, что у тебя не слишком много времени, дорогая. Как видишь, здоровье у меня уже не то, что в молодые годы, и я не могу долго ждать. С твоего позволения, я напишу сегодня письмо герцогу Миланскому, в котором сообщу ему о том, что принимаю его предложение выдать тебя замуж за его сына, Стефано Висконти. Мы ведем давнюю переписку с мессиром Матео, и он не без оснований считает себя моим другом». «Нет, я все-таки подумаю», — упрямо повторила Камила. «Не спеши писать в Милан, папа. Дай мне времени, хотя бы до вечера. Кстати, ты не мог бы рассказать мне побольше об этом городе, ведь я почти ничего о нем не знаю». «Ну что ж, двор герцогов миланских — один из самых богатых в Европе. Долгое время там правил архиепископ Джованни Висконти. Стефано приходится ему внучатым племянником. А архиепископ Джованни несколько лет назад умер, и теперь в Милане правят трое его племянников — Матео, Барнабо и Галеаццо. Между прочим, Сейчас при их дворе живет известный дипломат и поэт мессир Петрарка. Это большая честь для города. В монастыре тебе должны были рассказать, что Милан — родина блаженного Августина, там его крестили. Посетить Милан считали честью ломбардские короли и германские императоры. Город располагается рядом с горами. Это прекрасный город. Конечно, двор герцогов Висконти нельзя назвать идеальным. Да и что идеально сейчас вокруг нас? Покровитель Милана, святой Амвросий, сказал, что с помощью Божьей мы сами можем позаботиться о себе. Думаю, что если ты примешь мое предложение, вернее, предложение герцога Миланского, то через несколько лет ты будешь первой дамой одного из самых могущественных и богатых герцогств Европы. Герцог замолчал. Было видно, что ему тяжело говорить. Камила тут же кликнула слугу и, не дав отцу никакого ответа, вышла из опочивальни. После этого она направилась в свои покои, где ее дожидалась новая служанка Матильда. Это была пышнотелая, розовощекая толстушка с рыжими гальскими волосами. Подобно всякой простолюдинке, она была энергична и отличалась веселым нравом. С простодушием, свойственным людям ее положения, она спросила Камилу: «Как видно, отец расстроил тебя непристойным предложением». Теребя в руке медальон на золотой цепочке, Камила медленно прохаживалась по комнате. «Уж не знаю, Матильда, можно ли это назвать непристойным предложением?» Толстушка фыркнула: «Все, что связано с мужчинами, непристойно». Камила так пристально посмотрела на свою служанку, что та смутилась, покраснела. И, делая вид, что очень занята, начала копаться в сундуке с одеждой. «Госпожа, а где вы соизволили положить тот бархатный костюм, который остался от вашей матери? Мне сдается, что лиф там немного прохудился, и надо бы заштопать его». Камила оставила без внимания слова Матильды и, усевшись на ложе, открыла медальон. Матильда тут же сделала вид, будто ее интересует пятнышко на платье Камилы, и подскочила к своей хозяйке. «Ой!» — взвизгнула она. «Какой красавец! Неужто это ваш суженый? Такой молодой и, наверное, богатый?» В ее голосе прозвучали откровенные нотки зависти. Камила тут же захлопнула медальон и зажала его в ладони. «Молодой!» — недовольным тоном пробурчала она. «Даже не француз!» «Что вы говорите?» — закудахтала Матильда. «Даже не француз? Да ведь это же замечательно! Уедете куда-нибудь далеко. А куда? Если не секрет, в Германию или Фландрию? Вот бы славно было переехать во Фландрию. Ведь мои родители когда-то жили там. Они рассказывали мне, что это земля с кисельными реками и медовыми берегами. Там есть все, что душа не пожелает». Камила отрицательно покачала головой. «Нет, он итальянец. Я даже не уверена, что он знает французский язык. Батюшка говорит, что он очень умен и образован, учился в университете в Толедо. Он сын герцога Миланского, а в приемных отцах у него знаешь кто?» «Кто?» «Король Кастильский». Матильда скривилась. «Честно говоря, не люблю я эту Кастилию». «Почему?» «Сдается мне, что там одни мавры да сарацины живут. А ведь они Бога нашего Иисуса Христа не признают. Молятся какому-то своему пророку». Камила недовольно отмахнулась. «Не болтай ерунды. В Кастилии давно нет мавров. Но если быть уж совсем откровенной, то мне тоже это не нравится. Этот Стефано может быть совсем неплох, но я всегда мечтала о Париже. Мама всегда рассказывала мне о том, как наша бабушка стала королевой Франции. Представляешь, как это было здорово? Она могла только раз топнуть ногой, а папа Римский, который сидел в Авиньоне, дрожал после этого целый год. Вот что такое быть королевой Франции. А сейчас мне придется стать какой-то герцогиней Миланской и навсегда похоронить себя среди этих мешков с золотом». «Каких мешков с золотом?» — непонимающе мотнула головой Матильда. «У них что, много золота?» Камила скривилась. «Вот именно. У них, кроме золота, наверное, ничего нет. Вот ты, например, слышала что-нибудь об этих миланцах? Кто они такие? Чем живут? Да и вообще, где это?» Матильда, не задумываясь, бухнула. «А кто их знает? Мне ведь все едино. Что миланцы, что еще кто-нибудь? Итальянцы, одно слово. Говорят, будто выгнали они папу римского из Латерана. А правда это или нет, кто знает?» Камилла рассмеялась. «Да нет, его оттуда совсем не итальянцы выгнали, но это не важно. Я не хочу выходить замуж за этого Стефана, каким бы красавцем и умницей он ни был. Я не хочу уезжать в Италию, там я никогда не стану королевой». Матильда сунула руку под свои широченные юбки и со святой простотой стала почесываться в интересном месте. «Госпожа, а правду ли говорили, будто этот ваш Стефано — приемный сын короля Кастильского?» Камила пожала плечами. «Мне так сказал отец». Толстое лицо служанки расплылось в довольной улыбке. «Так вам же нечего бояться!» — вскричала она, подскакивая с места и размахивая руками. «Ежели этот Стефано — сын, пусть даже приемный короля, то в один прекрасный момент он сам может стать королем Кастильским. А значит, и вы, госпожа моя, будете королевой. Есть ли у этого короля свои сыновья?» Камила пожала плечами. «Не знаю, а какое это имеет значение?» Служанка не скрывала своего возмущения. «Как это какое? Ежели у него нет сыновей, значит, ваш суженный, Стефано, один-единственный наследник королевства. А даже если они у него есть, ну и что из этого? Чума ведь не разбирает, кто королевский сын, а кто сын мельника. Да еще про войну вспомните». «Нет, госпожа моя», — продолжала она укоризненным тоном, «нельзя вам сразу ставить на себе крест. Вы лучше бегите к отцу, да и скажите ему, что согласны. А то, не дай бог, передумает этот итальянец. Вот тогда-то и вправду будет невесело. А сейчас что грустить? Ступайте, ступайте, а я тем временем приготовлю вам ванну». Несмотря на свое низкое происхождение и не слишком богатое представление о династических хитросплетениях, Матильда мгновенно разобралась в ситуации и смогла успокоить Камилу. Она шагала в покое отца, ободренная и почти веселая. Действительно, все не так уж плохо, как она думала. Да, она всегда мечтала быть королевой Франции. В таком духе воспитывала ее мать, да и весь род герцогов бургундских был напрямую связан с французской короной. Правда, везло не всем. И сейчас, немного поразмыслив над словами Матильды, Камила пришла к выводу, что ей и вправду не стоит так убиваться. То, что Стефано Висконти был приемным сыном короля Кастильского, открывала Камиле путь к заветной короне. Ну и что из того, что она не будет королевой Франции? Кастилия тоже не последнее государство в Европе. Войска Кастильского короля даже принимают участие в войне на стороне французского короля. Это могущественный союзник. И французские короли уже много лет ходят к нему на поклон, добиваясь помощи в войнах со своими врагами. Она сможет на равных разговаривать и с Филиппом VI, и с Бланкой Наварской, и с Эдуардом III, и с Филиппом Генегаусским. Ее будут приглашать к лучшим дворам Европы как самую почетную гостью. У нее будет настоящий двор. У нее будут свои рыцари сердца. У нее будет все. От видений, как ей уже казалось, недалекого будущего, у Камилы едва не закружилась голова, и она остановилась немного передохнуть на широкой деревянной лестнице.